Глава 83. Сидней. Раз снежинка, два снежинка, три. Третья сволочь никак не желает закрепиться на оконном стекле. До Рождества осталось 5 дней, а мы только сегодня начали украшать квартиру. Хотя жители Австралии готовятся к празднику с первых чисел декабря. Во всех домах, торговых центрах, на площадях сверкают разноцветными гирляндами зеленые пушистые красавицы. Ну и белые тоже, а-ля снежные. Но поскольку мы путешествовали, то и украшать нам было нечего. А теперь в нашем распоряжении просторная квартира с 3 спальнями. Да, с 3. Потому что кровать нужна для того, чтобы на ней спать. А спать я хочу одна. Алекс покрутила у виска. Она теперь постоянно там подкручивает. Зато Кир спорить не стал и занял свободную спальню. А ночью все равно пришел ко мне. Ну, пришел и пришел. Не выгонять же его от такого активного. Хотя где мы с ним вчера только не шалили? Квартира-то большая. А потом Сашка не вовремя вернулась. Все. Последнюю снежинку я запиндюрила и с удовольствием взглянула на плоды трудов своих. Класс. Жаль только, что до возвращения Кира с работы мы не успеем купить елку. Ура! У нас тоже все как у людей! Приплясывая, в гостиную ворвалась Алекс, увешанная блестящей мишурой. «Айка, скорее глянь, что наш добытчик раздобыл!» Вслед за ней вошел Кир с пушистой искусственной елочкой, зелененькой, снежком припорошенной с шишечками. «Уи!» Скачу ему навстречу, и Кир ловит меня в объятия, успев отбросить елку в Сашкины руки. «Вам бы только тискаться, какие-то несерьезные», — сварливо выдала она. «Так, все, ужинать бегом!» День не задался с самого утра. Обычно сны я вижу очень редко, но сегодня мне опять приснился Ли. Он был весь в крови, и на моих руках тоже была кровь. Ли что-то шептал мне, но я не слышала и наклонилась ближе. А он вдруг схватил меня в охапку, перевернулся и навалился всем телом. И зарычал мне в лицо. Так страшно. А я смотрю, это же не Ли. Это Санёк, урод ржавый. И мне никак его не сбросить. А он царапает своей колючей щетиной мое лицо и шепчет. «Айка моя! Айка!» Ну и врезала я ему по рыжим причиндалам. Они оказались не рыжими. И даже не его, не Сашкины, а Кирюхины. Дурак! Зачем наваливался на меня? Я же испугалась. А он говорит, что просто наклонился, чтобы поцеловать. И такие вот бывают поцелуи. Кир согнулся в 3 погибели, а я даже и не знаю, как реанимировать эти его штуки. Я ему «давай, что ли, подую?», а он ржет, дурачок, и говорит, что отзывчивее медсестры в жизни не встречал. Зато и массажист отличный. Вот помассировала, теперь заряд на весь день. У обоих. Твою ж Австралию, мать! 5 часов. Целых 5 часов я мотаюсь по всем торговым центрам и сувенирным лавкам Сиднея. Нашла подарок для Кира. Ура! И мастера нашла, который доведет до ума мой подарок. А сколько еще я всякой всячины накупила, я, которая ни разу не шопоголик. И теперь вот стою перед Кирюхиным зверюгой, обвешанная пакетами, как рождественская пальма. Кир сегодня уехал на работу на нашем прокатном авто, а мне свой оставил. Он для меня привычнее. Если бы еще не дурацкое левостороннее движение, я бы тут дала жару. Но меня все время так и тянет вылезти навстречку. Фух, все, разложила. Что ж так жарко-то? А дома у нас снег лежит, и двор мой никто не чистит. Лью себе в ладонь холодную воду из бутылки и умываю лицо. Сашка бы меня сейчас убила. Но я ж не при параде, шорты, майка, шлепанцы. Местные, кстати, вообще насчет шмоток не парятся, ходят как бродяги. Стряхиваю капли с намокшей челки и осматриваюсь. Вот чёрт! Ну так и знала, что какое-нибудь дерьмо прибьет меня сегодня к моему берегу. И прямо сейчас оно стремительно гребет прямо на меня. Вернее, она, его блистательная блондинка. Эх, где ж моя Алекс? Она бы сейчас хоть сиськами с ней померилась. Но здесь только я. 1,5 метра в прыжке, с 1 размером, тонкими ножками и рыжим хвостиком. И это секс-бомба. Уже забыла, как там ее зовут. Как бы сейчас сказала Алекс, смотреть на нее одно удовольствие, а не смотреть совсем другое. По мне век бы не видать. И вообще, почему она идет ко мне? Она ж меня не знает. Или знает. Или... А, наверное, Кирюхину тачку узнала. Цок-цок-цок каблучками. Вот сразу видно, что не местная. Вся как с подиума. Ноздри подрагивают, как у нервной кобылы. Губки писей, из глаз фонтан презрения. Цок-цок-цок, цок, пришла. И вот на этой породистой кобыле скакал мой Кир. Мой. Целовал ее, за сиськи щупал. Не хочу так. А что делать? Здравствуйте. Приветствую спокойно и культурно. Я ж ее типа не знаю. Добрый вечер. Все, другими языками не владею. «How old are you?» — произносит она, скривив губы. «Ага, вот оно что. Будет строить из себя иностранку. Но даже моего незнания английского хватает, чтобы понять, о чем она спрашивает. Только какое ей дело до моего возраста? Уже собираюсь ответить, что мне 18, но белобрысая меня опережает». 14? «Как вы догадались?» «Да, скоро будет 14». Я принимаю ее игру. «А вам сколько? Знаете, вы немного на мою маму похожи. Почти такая же симпатичная, как она, да и возраст у вас примерно одинаковый». «Ну а что? Она как раз посерединке между мной и мамой». Алекс уже давно разнюхала, что это блонди на 2 года старше Кира. Хотя и не выглядит. На 40 она выглядит. Блондинка окинула меня ледяным презрением и погнала шпарить на непонятном мне языке. «Извините, женщина». «Но я вас совсем не понимаю. Я не местная». Мяукаю тоненьким голоском. «Деревня», — пренебрежительно цедит она. «Ты что, английский не знаешь?» «А вы что, тетенька, русский забыли?» «Послушай меня, соплечка». Она переплела руки на груди. «Прижми свой глупый язычок. Кирилл где?» Я игнорирую оскорбление и озираюсь по сторонам, заглядываю в машину и снова поворачиваюсь к своей собеседнице. «Не знаю». Пожимаю плечами. «А что, в это время он всегда здесь стоит?» «Хватит ломать комедию», — рявкает она. «Здесь без него никогда не стоит его машина». «А, так ведь она теперь наша общая», — добродушно поясняю. «А зачем вам нужен мой Кирилл?» «Твой?» «Деточка, ты на себя в зеркало давно смотрела?» Блондинка усмехается и поясняет. «Ты еще маленькая дурочка и наверняка многого не понимаешь. Со взрослыми такое случается. Иногда они ссорятся. И Кирилл от меня не уходил. Просто пар выпускает. А все свои вещи и деньги он оставил дома». «Деньги? Это вам на черный день, наверное?» «Язык придержи, пигалица. Эти деньги мы собрали на нашу свадьбу». «Ну, а я так и сказала». Я улыбаюсь, но чувствую, как подрагивают мои руки и сжимаю их в кулаки. Блондинка тоже нервничает. Я это вижу. Но она неплохо держит лицо. Да ей и не по статусу, наверное, отвечать на мои провокации. «Так, ну ладно, девочка. Ты передай Кирюше, чтобы он срочно связался со мной. Я не собираюсь за ним бегать». Выдает это деловая колбаса. «Это правильное решение». Я одобрительно киваю и разворачиваюсь к кабине пикапа. Я уверена, Кирилл захочет знать, что скоро станет отцом. Ее слова падают тяжело. Бьют меня по затылку и больно царапают сердце. Но я цепляю на лицо улыбку и оглядываюсь. Прямо как в паршивом кино. Но я обязательно все передам Киру. Только, знаете... Конечно, он может стать отцом вашего ребенка, но он никогда не станет вашим. Уверена, вам стоит об этом знать. Усаживаясь за руль и заводя двигатель, я не слушаю, о чем трещит мне блондинка. Все мои силы уходят на то, чтобы удержать на лице ухмылку, пока я не свалила отсюда. И выезжать надо тоже медленно и спокойно. Мне плевать на нее, и я не соплячка, и не плебейка. И этот долбанный английский я выучу. От зубов будет отскакивать. Хоть бы Кир уже оказался дома. Хвала небесам, он дома. «Алена?» Кир смотрит на меня расширившимися глазами. «Точно. Вот как ее зовут, Алена». Меня хватило и на дорогу домой, и на скорый нервный перепих, и даже на долгий ужин. И только поздно вечером, когда мы вдвоем остались в спальне Кира, я ему все рассказала. «Айка, но это неправда». Он растерянно разводит руками. «То есть у Алены, может, и будет ребенок, но он точно не от меня». «Да, я так и подумала». Смеюсь, чувствуя облегчение, и крепко обнимаю его за шею. «Конечно, я тебе верю. Тебе невозможно не верить». «Кир, а почему вы расстались?» «Оно мне надо». «Я не люблю ее». Он зарывается пальцами в мои волосы, целует их, вдыхает. «Не любит. Он не любит эту ледяную сосульку. Знаешь, она мне совсем не понравилась». «Зачем-то говорю». «Мне тоже». Шепчет мне в шею, а его губы улыбаются. «Я чувствую». «А почему ты тогда с ней жил?» Озвучиваю очередной идиотский вопрос. Молчит. Почему молчит? «Кир, но раньше ты любил ее? «Я не хочу это слышать». «Теперь я точно знаю, что нет». Он стягивает с меня майку. «Только теперь?» «Но раньше не знал?» «Да почему же меня некому заткнуть?» «Главное, что я теперь это знаю». Он рисует на моем теле дорожку из поцелуев. «Я с тобой, моя Айка. И говорить, и думать хочу только о тебе». «О чем ты будешь думать и говорить через год, Кир? А через 5? Как часто у вас, мужчин, наступает полная перезагрузка? У всех мужчин. У всех, кого я знаю».